«Ну, — говорит он, — если я не буду волноваться, если больше ничего не произойдет, тогда, он полагает, есть надежда, что я смогу выйти на сцену. В моем нынешнем настроении я, кажется, не способен волноваться. Первым делом я поговорил с Давидович. Труп, конечно, знает о моем нездоровье, все огорчены, а сама Давидович уже в трауре, с растрепанными курчавыми волосами, мокрыми и красными глазами, кутая округлости в черный халат, она открыла мне дверь так, словно перед ней разверзлась преисподняя. «И вы тоже», — простонала она. Зубы у нее еще не были вставлены. «Сначала Адольф, потом мой милый Наум, а теперь вы?» «Перестаньте, Тоска, без глупостей. Вот он я, вы меня видите, я здоров, как бык. Ангел смерти показывает на вас, а вы говорите без глупостей. Мне что, радоваться? Не хотите ли быть сорежиссером?» «Сорежиссером чего? Похорон? Это вы мне предлагаете, босс?» Наум был прав, мир праху его, на спектакле проклятие. Спектакль пойдет как намечено. Вам разрешили ходить самостоятельно? Вы верите в чудеса? Да я что-то не то съел и только. Мне надо, чтобы кто-то вел репетиции, решал вопросы, возникшие в последнюю минуту. Кто-то умный и понимающий, способный взять на себя ответственность. К кому еще мне обратиться в Эми Лазарус, кроме вас? Но если вы не заинтересованы... Сорежиссером? Мне нужен человек, способный повести труппу, опытный, сильная личность. Программа уже напечатана. Комендант объявит со сцены. Мы счастливы иметь сорежиссером прекрасную Тоску Давидович, нашу замечательную Офелию. Вы же понимаете, что дело не в этом. Конечно, не в этом. Главное — спектакль. К великому моему неудовольствию Тоска меня поцеловала мокрым, беззубым поцелуем в щеку. Хорошо, вы имеете сорежиссера. Репетируйте свою роль без меня. Кунстлер будет читать за меня. Играть ему незачем. И прошу вас, Тоска, я показал на ее черный халат. «Наденьте сегодня что-нибудь веселенькое, чтобы поднять дух труппы. У вас есть чутье на такие вещи?» Семя набухло. Сегодня проклюнулся зеленый росток. Утром, когда я сидел в приемной Комминса, ожидая периодического осмотра, я пришел чуть раньше назначенного времени. Мне послышалось, что доктор меня зовет. Я открыл дверь и застал доктора в объятиях Манди Датнер, необыкновенно страстно. К моему облегчению они были полностью одеты. В лучах холодного зимнего солнца, бившего в окно, он стоял на слегка согнутых ногах, чтобы уравновесить дополнительную тяжесть, и, поддерживая руками ее ягодицы, яростно их тискал. Она же, обхватив ногами его талию, терлась об него вверх и вниз. Одной рукой она обвела его шею, другой, изловчившись просунуть ее позади себя под его травмирующие пальцы, манипулировала набрякшей вещью в его промежности. При этом рты их искали друг друга с таким жадным всасыванием и шлепаньем, что стук зубов был слышен даже сквозь их стоны.